Я не поддерживаю то, кто сегодня танцует. Это не место в церкви для этого делать. Но я видел людей, которые, когда Бог крестил Духом Святым, они танцевали и прыгали, и что только они не делали. Потому что это был какой-то необыкновенный момент, какое-то особое вдохновение. Они уже просто не могли выразиться по-другому. И это нормально. И вы помните, что было после того, когда она его уничтожила? И с этого времени у Мелхолы, дочери Сауловой, чего не было? Детей. Не было детей. Пришло бесплодие. Вообще бесплодие может приходить по поводу любого греха. Вы помните, когда царь Филистимский, кажется, отнял жену Авраама, то Бог поразил проклятием за это. И какое было откровение? Говорит, возврати жену в раму, он помолится, ты будешь жить. А если нет, то умрут все, и весь дом твой вымрет. Поразил бесплодием. Вы знаете, что такое бесплодие? Это значит медленная смерть. Вроде естественная, вроде все обыкновенное, но одни умирают, а другие не рождаются. Одни умирают, а другие не рождаются. И незаметно на эту смерть приходит. Почему? Грех был. В данном случае я говорю об уничижении, о том, как мы часто можем уничижать друг друга, осуждать. Это тоже такой интересный грех осуждения. Ведь мы не можем закрыть глаза на все, что делается, и называть белое черным, черное белым, сладкое горьким, горькое сладким. Мы должны называть вещи своими именами. И при всем этом, называя вещи своими именами, не осуждать. Ой, как это трудно. Вот как это непросто. А это уже не просто, это чувство. Это уже дело в чувствах, не в словах. Можно сказать одно и то же, одну и ту же самую фразу. Но одна будет просто как информация, а другая как осуждение уже. Вот поменяйте только тон. Поменяйте скорость. Поменяйте выражение лица. И одно и то же сказанное, оно будет совсем по-другому звучать. Я бы очень хочу, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. Почему? Потому что Господь говорит, для того, чтобы сделать правильный вывод, надо знать много. А что мы можем знать сегодня друг о друге? Я не раз тоже эту мысль говорил. Вот если вы, допустим, сделали что-то или высказали, вот тогда можно знать что-то. И то не все, и то не на 100%. Почему? Наша жизнь приходит внутри нас. Наши мысли, прежде чем что-нибудь сказать, а то редко бывает, чтобы только подумали и тут же выпалили. А вообще разумные люди час будет думать, чем после 10 слов сказать. И вот это же еще внутри происходит. Никто не знает, что там делается. И только частично что-то выходит на свет. За что мы часто хватаемся и начинаем делать свои выводы. А иногда это бывает просто напрасно, совсем не так. Я недавно помню, недавнее событие вспомню. Я, правда, уже не помню, что было дело. Я немножко уже глуховатый, это правда. И сидит, значит, мой Андруша за столом. Это буквально 3 дня назад. И он что-то мне сказал. Я только одну какую-то букву не дослышал. Совсем другое слово. Да и говорю, Андруша, ты сказал, и говорю что? А говорю, папа, да я совсем другое говорил. А жена моя сидит и говорит, говорит, глухой не услышит, кто догадается. А пересказала совсем третье. Что она слышала? Я сижу, так думаю, вот и туда, испорченный телефон. Наверное, было более докучиво, я помнил что. Но что такое было, вот, ну знаете, очень легко можно не расслышать и по-своему понять. Есть слова, которые по звучанию почти сходятся, а смысл разный. И я думаю, я вот тогда смеяться стал. Ну, говорю, ты тоже услышала. А я что совсем другое. Перевернул, но совсем другое. А на третье уже слышала. Вот, пожалуйста, после, вот рассуди в таком случае, кто что говорил и где правда это было. Единственное, Андруша знал, что он говорил. А не я, не жена. А не, мы повторились, в общем, не то, что надо, что он говорил. Я прочитаю одно местописание. И я, наверное, долго и говорить уже не буду. Но я прочитаю это местописание. Что мы сегодня были очень внимательны, что вот бесплодными не были из-за того, что судили, и сами не знали, что судили. Евангелие от Матфея, это будет 26 глава. Это было время, когда Иисуса отвели к Каиафе. И искали, за что осудить. Я буду читать с 59 стиха. Первосвященники и старейшины, и вещи Недрион искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встал, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Что не против тебя свидетельствует? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: заклинай тебе Бога живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Что было дело? Чтобы найти свидетелей преступления. Искали. Не находили. И нашли. Пришли два лжесвидетеля и говорили. Он говорил, могу разрушить храм Божий, в три дня создать. Он же в самом деле говорил. Говорил. Он говорил, разрушьте храм сей, и я в три дня воссоздам его. Правда, там есть пояснение. Он имел в виду тело его. О Голгофской жертве шла речь. Вот как рождаются лжесвидетели. Они что-то услышали, но поняли все по-своему. И что сразу было? Пошло дальше дело. Ага, наконец-то, ну ты не такой уже чистый, какой ты есть. Вот вам, пожалуйста, так отвечай. Ты Христос, Сын Бога Живого. Или ты Сын Божий, ты Сын Благословенного. Отвечает. Это была чистейшая истина. Здесь некто действительно был Сын Божий. Но в глазах людей часто самая настоящая истина, она будет казаться ересью. И сказали, он богохульствует. А ведь это была правда. Это была та истина, которой никто не может подвергнуть сомнению. Иисус говорил правду. Но эту правду восприняли как крайнюю степень преступления против Бога. Это богохульство. Ты богохульствуешь. Что дальше делать? Конечно, что делать? Лжесвидетели сказали, могу храм Божий раз уж три дня создать. А тут еще заявляют Сын Божий. Конечно, распять. В жизни так тоже бывает иногда. Я тоже не один раз рассказывал. И не раз так было. Мы иногда ясно мысль выразить не сможем. Люди нас поймут по-разному. И они считают, что они правильно поняли. И начинают осуждать, почему он так сказал. А ведь это неправильно. Да, я могу подвергнуть сомнению что-то. И я могу не принять. Это в моих правах. Так должно быть. Но я не имею права осудить. Вы скажете, а как тогда пастыря отлучают, наказание дают? Как будто то противовес идет. В одном месте так, в другом так. Христос сказал так, что не я вас буду судить, вас будет судить слово, которое вы слышали. Я немного отлучал, немного брал на замечание, но приходилось это делать. Я благодарю Бога, чтобы у меня никогда не было радости от того, что я отвечаю. У меня никогда не было удовлетворения, что мне приходится это делать. Я просто не мог по-другому. Слово Божие говорит так, что я не могу по-другому. Я не осуждаю никого. Я помню в свое время, я этот пример приводил, и именно это бесплодие будет, и не только бесплодие, вред может быть. Когда один из братьев, в самом деле, это было преступление, согрешил, и ничего не было ошибочно в тех мерах, которые были приняты. Но люди раскололись на два лагеря. Одни сказали, это ложь, этого ничего не было. Мы не принимаем этого. А другие стали топтаться по нем. Вот однажды один из братьев идет и начал поливать его. Братья такой, как он мог быть, так, как он мог сделать, как он мог слушать, называя его по имени. Прекрати. Иначе, я ему сказал так, не пройдет полгода, как ты будешь в том состоянии, как он был. Он не послушал. И действительно, прошло так короткое время, его тоже отлучили за такой же самый грех. А я ему говорю, да, ты его не можешь поддерживать. Ты не можешь сказать, что это правильно все было сделано. Но ты не имеешь права судить. Ты не имеешь права желчь носить внутри сердца. Вы меня понимаете, что я имею в виду? И опять повторяю, я не говорю, закройте глаза на все. Если бы это было так, зачем мне сегодня было читать об этой такой, ну, таком вот вирусе, который как осуждение? Ведь Мелкола осудила в сердце своем Давида. А когда в сердце судила, то оно и наружу вышло впоследствии. И сначала все в сердце нашем делается. А потом, если не разобрались, если это как корень оставили, тогда оно в действие превратится. Ну и было и другое. Те, которые поддерживали, тоже, чем я упал в такой же самый грех. Я это прекрасно понимаю. Это две крайности. Одна – зачищать грех. Значит, он войдет в вашу жизнь, если вы его зачищаете. Если будете топтаться по людям, тоже войдет. Тоже войдет. Я хочу, чтобы ваша стена церкви была очень твердая. Чтобы вы знали, какие камни должны быть там. Чего не должно быть. Иначе не будет нормальной жизни. Не будет успеха. Не будет благословения. А самое-самое, это борьба с грехом. И когда ты видишь, что не то, что надо, то ты не просто говоришь что-то не то, что надо, но еще осуждаешь придачу. А вот это надо уметь не делать. Вы знаете, как это людям трудно. Я не раз вспоминаю, я работал со многими людьми, в духовном смысле слова, и с высокопоставленными. Речь не будет касаться нашей Белоруссии. Я еще раньше где-то был подальше, там, в Москве был. И помню, один из братьев был. Не хочу сказать, что плохой был, хороший, талантливый. Я заметил одну картину. Вот он сядет и говорит с человеком. И в глаза... Хорошо, знаете, что, душа, как только за двери начинает саду грязью поливать. Я думаю, как так можно? И говоря мне это, по сути дела, я приму, ты же меня восстанавливаешь против него такими словами. Я же это принимаю за чистую монету, если сам не бодрствую, я уже тоже буду против него иметь. Это был интересный человек. Он, значит, одному... скажет одно, другому поссорит, а потом сядет и мирит. И доволен, когда поверит, думает, да зачем так делать? Ну, твоя же работа в том, что они друг против друга пошли. А потом сядет, соберет двоих вместе, начинает мирить. Поверит и доволен, великое дело сделал. Хотя то, что было раньше, оно совсем было не то, что надо. И потому я напоминаю... чтобы вы тоже понимали эти вещи. Один наш брат тоже такое меткое выражение было, старый, говорил так. Всякий швенты мая свои выкренты. То есть он жил еще при Польше, знал немножко польский язык. Так что вы не особо внимание обращайте на людей. Даже на пастырей, даже на епископов. Мы все можем делать иногда. И надо вот не рассудивши, не делавши можно. Но сегодня центр внимания Христос. Конечно, мы хотим, чтобы все было нормально. Мы не за то, чтобы какую-то свободу иметь, что кому-то нельзя, то мне можно. Я не об этом говорю. Пожалуйста, в своей жизни учись жить так, чтобы называть вещи своими именами и никогда ненависти друг к другу не иметь. Никогда осуждений носить в сердце. Человек, который осуждает другого, он будет обязательно бесплодным. Плода не будет. Дух не тот, что надо. Поэтому пусть Господь благословит нас. А в жизни тоже бывает. Я уже не раз рассказывал, когда один из братьев тоже. Это мне всегда врезалось в память, а и сегодня это помню. Уже не называю, дело не в именах, дело в самом факте. Когда тоже было вот такое преступление, он даже исповедовался, все нормально, вопросы закрыты были. И потом прошло некоторое время, я с ним даже встречаюсь, он жил в нашем городе, и он мне начинает говорить, а ты знаешь, что меня Бог благословляет? И начинает рассказывать, как его Бог благословляет. Я понимаю, что он хочет. Он хочет доказать, что Бог простил и так далее, и так далее. Ты не имеешь претензий никаких. А я тоже удивился, что его мне убеждать, как будто я этого не знаю. Да возьми и скажи ему, тебя Бог благословляет. А потом говорю, а почему же он тебя не может благословить, если ты покаялся? И вот проходит время, он вызывает меня на беседу. Обиделся. За что? А ты сказал, что меня Бог не может благословить. Когда я сказал? Жена, иди-ка сюда. Говорил он так? Говорил. Что я говорил? А ты сказал, тебя Бог благословляет? Ну, правильно. Но я дальше сказал другое. А зачем ты вопросы эти ставишь? Если Бог просит, к чему доказывать мне это все надо? Так он то запомнил. А второе не запомнил. И сегодня думаю, что я его унижал. Поэтому вы знаете, что не спешите осуждать за слова. Вполне возможно, кто-то не сумел выразить свою мысль. Вот не сумел доходчиво ее выразить. А вы будете осуждать ни за что. А потом будете думать, а почему у меня уныние? А почему депрессия? А что Бог кровать положил? Я ж ничего такого не сделал. Я ж ничего такого не сделала. А осуждение других, это что? Это болезнь. И это то, от чего трудно избавиться. Почему? Потому что нам надо точки расставить. Называть грязное грязным, чистое чистым. И как в этом случае не судить? Мы просто не знаем, как это можно. Сделать одно и не сделать другое. А это можно. Это надо делать. Почему? Потому что суд над всяким делом. Где? У меня, да, я сужу иногда. Ну как сужу? Не надо разбираться с чем. Я определение какое-то выношу. Но я не думаю, что это окончательно. Я не думаю, что и там так, да. Когда я спросил у Господа, а был такой случай, что с ним делать? Говорю, Господи, я его решил, еще не остановится этот брат, я его на замечание возьму. Господь говорит, и сделай так, иди скажи ему, и сделай так. Я тогда понимаю, хорошо, если я это сделаю, и там будет сделано, а если сам оттуда нету, а кто его знает? Вы знаете, что это такие серьезные вещи, а кто знает там так или не так? Поэтому я очень хотел бы, чтобы были внимательны в этих вопросах, но и сами на себя не навлекали бесплодия. Наверное, с сегодняшнего дня в Нехачеве и в Зеленом Бару никто никогда осуждать не будет. Вы же хотите, чтобы плод был, да? Вы хотите, чтобы дело было росло? Чтобы нормальные взаимоотношения были? Вы, наверное, этого хотите? Наверное, не будете уже больше. Разве только иногда для кого-то. Ну не для всех же, так, где же исключение? Я это говорю не для того, чтобы вы воспринимали вот это. Но я сказал, когда один раз проповедовал, я сказал вот что. Вот этих суда, кто? А судишь о них как? И одного правда, другого обвиняют. Я сказал так, если что у мира есть, она такая мудрость или пословица. Может быть, это сарказм моего рода, я не знаю. А говорят так, тот прав, у кого больше прав. Вы слышали такое? Вы знаете что? когда я с братом Славой, мы оба не правы, и он не прав, и я не прав, то я все равно буду прав, потому что у меня больше прав. В этом вопросе вы уже знаете, что через пастора не переступите. А когда вы оба правы, ну то тут нормально все, никаких вопросов не будет. Но запомните, мы можем быть неправы, но когда оба неправы, то все равно будет тот прав, у кого больше прав. Поэтому, пожалуйста, вот это никогда не забывайте эти вещи. Может быть, вы в 20 раз умнее вашего пастора. Может быть, вы более авторитетны где-то. Но тем не менее, вы на задней скамейке сидите, а он на первой. И никуда ты того не денешься, никуда ты того не уйдешь. Поэтому мы будем молиться, будем за все благодарить Господа. И пусть сердце ваше никогда никого не осуждает. Пусть воды ваши будут здоровыми. И тогда плод будет. А там, где есть осуждение в сердце, там бесплодие. Клоняем колени. Ну, давайте встанем на ноги. Наверное, вы еще не привыкли на коленях, не нагрели дома. Молимся. Господь дорогой, великий и всемогущий Божий, мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нам такой прекрасный день, когда мы могли собраться в Лифте и перед лицом Твоим и иметь это драгоценное общение, потому что оно было украшено Твоим присутствием, присутствием Твоего Святого Духа и Словом Твоим, которое, Господь, дает нам радость, просвещает наши Божьи, открывает нам ответы на проблемы. И самое главное проблема – это бесплодие. Мы не видим, Господи, того плода, который хотим бы видеть. И я прекрасно понимаю, что есть те болезни, которые мешают плоду, которые мешают его появлению и проявлению, Господь, и Боже, в нашей жизни. Мы решали многие вопросы и осуждали кого-то. Иногда не понимали, за что осуждали. Иногда не понимали самой сущности дела. Но начали эти суждения в сердце. Прости нас, дорогой Господь. Мы не хотим быть судимыми за то, что судили. И судимыми за то, что неправильно судили. Боже, Ты сам сказал, кроме суд отдайте мне, но вечно называйте своими именами, чтобы не прикрывать никакой нечистоты, чтобы не уклоняться с пути Твоего ни направо, ни налево. И Ты для этого дал нам Твое святое божественное слово. И Ты сказал, Господь, что это образец ведения и истины. Образец никто никогда не перестраивал. Он не нуждается в дополнении. Он не нуждается в том, чтобы что-то отнять от него, Господь. И Ты дал нам этот чудесный образец. Ты дал нам чудесное Евангелие. Ты дал нам апостольское учение. И мы благодарны Тебе. Это чудесная книга жизни. У нас, Господи, этот век 21-й. Это 3-е тысячелетие. Она есть на наших столах. И много из Твоего Евангелия. Оно записано на скрижалях сердца нашего. Но мы хотели бы, двигаясь вперед, к будущему времени, мы хотели, чтобы это учение было очень глубоко начертано на скрижалях сердца нашего. И вполне возможно, что как в прошлые времена эта книга станет запретной, а она сегодня лежит на наших столах. Мы сегодня имеем ее различными форматами. Мы имеем ее, Господи, в полном достатке, за что слава Тебе. И наши отцы, наши деды, они благодарны Тебе днем и ночью, если было так. Такое обилие пищи, Боже, но Ты знаешь, как утеряна ревность в Твоем народе. Ты видишь, как утеряна жертвенность, как часто люди не хотят 2 километра пройти пешком в собрание, Господь. Я не веду тех, кто болен, кто не может это делать, но я веду тех, кто не дорожит этими служениями, кто считает, что это, Господи, то неважное, не особенно важное, Господь. Помоги нам благодарить этим общением, научи нас любить друг друга. Научи нас ценить друг друга и научи никогда не осуждать друг друга, но видя останавливать, может быть, обличать, но без всякой злобы, без всякой, Господь, скверны внутри сердца, но от всего сердца. сердца, от всей души, от любящего существа, Господь. И так благослови нас, благослови эту церковь. Открой еще твои дополнительные источники для каждого из нас. И пусть церковь твоя, и в том числе в Нехачеве или в Жировном Бору, пусть она растет, умножается, живет для твоей славы, выполняет твои обетования, следует твоим путем. И пусть, Господи, в их жизни, в их служении перед тобою прославится и возвеличится твое великое имя. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.